Глава 31. Вперед! Только вперед! Не застывать на месте, не колебаться, не останавливаться. На высоких каблуках в вечернем платье Ники окунулась в электрический свет Северного вокзала. Уже у входа их с Себастьяном со всех сторон сдавила толпа. Им показалось, что человеческая волна подхватила их и уносит куда-то. Они почувствовали биение вокзального пульса, стали частичкой потока. Их заглотил и стал переваривать огромный, бурчащий, грохочущий живот. Себастьян держал квитанцию в руке, но никак не мог сообразить, где здесь камера хранения. Национальная компания французских железных дорог, государственная компания смешанных транспортных сетей, Евростар, сеть скоростных железных дорог между Лондоном, Парижем и Брюсселем, Талис, оператор скоростных поездов по линии Париж-Брюссель-Кёльн-Амстердам. Вокзал походил на многощупальцевого спрута, который держит в своих объятиях самую разнообразную фауну. Работяг, возвращавшихся в свои предместья, зевак туристов, спешащих деловых людей, стайки юнцов, залипающих у витрин, бомжей, патрулирующих полицейских. Ники с Себастьяном потратили немало времени, отыскивая камеру хранения. Наконец нашли. На первом подземном уровне вход в торце у начала платформы возле вывески о прокате автомобилей. Помещение темноватое, без окон, с желтоватым искусственным освещением. Из-за стоек с ячейками напоминает лабиринт и пахнет в нем старой непроветренной кладовкой. Ники и Себастьян бродили между серых стоек, не сводя глаз с трех номеров на талоне. Первый указывал местоположение стойки, второй — номер ячейки, третий — комбинацию цифр, чтобы ячейку открыть. «Вот она!» — закричала Ники. Себастьян набрал комбинацию из пяти цифр, нажимая кнопки, потянул дверцу камеры и заглянул внутрь, надеясь на чудо. В камере лежал холщовый голубой рюкзак с логотипом «Чек Тейлор». «Рюкзак Джереми!» — воскликнула Ники. «Я точно знаю!» Она открыла рюкзак. Пустой. Обшарила все карманы и карманчики. Пусто. Может, есть внутренний карман? Она кивнула. «Да, конечно». Поспешно шаря по карманам, она не заглянула в нейлоновый карман, пришитый изнутри на спине. «Последний шанс». Дрожащими руками потянула молнию. «Неужели ключ?» Она внимательно осмотрела блестящий металлический ключ, прежде чем передать его Себастьяну. «Да, это был ключ непростого рисунка. Но что он открывает?» На секунду оба застыли в отчаянии. «Кого порадует чувство, что над тобой издеваются?» «Дразнят. Опять и опять». Всякий раз, когда им казалось, что они напали на след, их ждала неудача. Каждый раз, когда казалось, что они близки к цели, она исчезала. Но отчаивались они недолго. Ники опомнилась первая. «Не будем терять времени», — воскликнула она, взглянув на настенные часы. «Если мы опоздаем к мосту Альма, катер не станет нас дожидаться».